Глава 10. Я забежал в академию и рванул в сторону лабораторий. В это время со всех сторон из динамиков разносился голос ведущего. Перепуганные студенты и зрители замерли, прислушиваясь к тому, что он говорит. «Сейчас наши лекари пытаются привести его в чувство, но он не дышит. У меня просто нет слов. Пожалуй, пора прекращать трансляцию. Думаю, организаторы турнира со мной согласятся». Я скатился вниз, отодвинул зевак от двери, которые с любопытством заглядывали в щель, и рванул ее на себя. «Посторонитесь!» — взревел я, и, протиснувшись сквозь толпу телевизионщиков, подбежал к мужчине. Тот больше не хрипел, с его рта неспешно стекала пена. Лекари прикладывали к мужчине артефакты, что-то капали в приоткрытый рот, но он никак не реагировал. Я рухнул перед ним на колени, наклонился и втянул носом. Наклонился и втянул носом. «Что это? Не может быть! Это не яд гадюки, это белладонна! Его отравили белладонной, а противоядие от яда гадюки!» — прокричал я. Все загудели, лекари принялись рыться в своих чемоданах, а я быстро двинулся по лаборатории, выхватывая из шкафов и с полок то, что пригодится для приготовления противоядия от белладонны. Что же это происходит? Сначала мне вкололи этот яд, теперь подменили жидкость во флаконе. Кому понадобилось творить такое? Ничего не понимаю. Собрав все необходимое, я уединился в самом дальнем углу лаборатории и приступил к изготовлению противоядия. Пока я был занят тем, что пытался сделать противоядие от того, что здесь нашел, один из репортеров с камерой подкрался ко мне и, выглядывая из-за спины, принялся снимать. Я заметил его только тогда, когда из стеклянного лабораторного стакана ринулся густой пар. «Вы можете прокомментировать, что конкретно сейчас делаете?» — спросил щуплый мужичок и перевел камеру на меня. Я был так зол, что еле сдержался, чтобы не выкинуть его отсюда вместе с камерой. «Иди к черту!» Процедил сквозь зубы, грубо отодвинул его в сторону и побежал обратно. Меня не было всего минут 5, но за это время мужчина сильно изменился. Под глазами пролегли темные тени, кожа начала покрываться синюшными пятнами. Он еще не умер, но был в шаге от этого. Монороз белладонны был 100 крат сильнее обычной белладонны, которая по-научному называлась здесь «красавка обыкновенная». Именно этим моноросом пытались отравить меня и этого горемычного добровольца. «Отойдите, у меня есть противоядие!» — велел я и плавно опустился рядом с неподвижным телом. Лекари начали возмущаться. Организаторы что-то завопили, но я никого не слушал и ни на кого не реагировал. Вытер подвернувшейся салфеткой пену с губ больного, приподнял его голову и открыл рот. «Сашка, я помогу, помогу!» — шмыгая носом, сказал Влад. Подошел ко мне и положил голову мужчины себе на колени. Я же взял из открытого чемодана лекаря шприц и принялся поить добровольца. С трудом, но он делал глотательные движения. Хватило бы капель 10, чтобы побороть чертовку белладонну. Но я решил перестраховаться и увеличил дозу в 5 раз. Хуже не будет. Кроме нейтрализации действия яда, мое зелье восстанавливало внутренние повреждения и нормализовывало работу сердца. «Что это все значит? Потрудитесь объясниться!» Послышался гневный голос ректора. Он появился рядом с нами в сопровождении своих помощников и охраны. Мы с Владом переглянулись. Он явно был напуган, ведь думал, что это по его вине чуть не умер человек. Добровольцу стало лучше. Он глубоко и ровно задышал. «Произошла ошибка», — я поднялся на ноги. «В задании, которое мы получили, было указано, что нужно изготовить противоядие от яда гадюки. А во флаконе, который выпил этот мужчина, оказалась белладонна. Я прошу официального разбирательства». Ректор побледнел и, расстегнув верхнюю пуговицу рубашки, подошел к мужчине, который открыл глаза и силился подняться, но не мог. «Лежите, лежите», — полголоса проговорил, склонившись над ним. «Вам нужен отдых. Скорая помощь уже подъезжает, вас отправят в лечебницу. Все расходы мы возьмем на себя, а еще выплатим вам двойной гонорар». Мужчина надрывно закашлял, приподнялся на локтях и хрипло проговорил. «Я уж думал, все, конец мне пришел. Как же страшно умирать. Понимаю», — доверительным тоном произнес ректор. И, повернувшись к организаторам и охранникам, которые присутствовали на всех испытаниях, еле слышно велел, чеканя каждое слово и прожигая их взглядом. «В мой кабинет! Все! Сейчас же!» В это время сквозь толпу протолкались лекари с носилками. Это были те же лекари, что приезжали за Леной из лечебницы Захаровых. После беглого осмотра лекари погрузили мужчину на носилки и вынесли из лаборатории. Ректор и все, кого он пригласил в свой кабинет, ушли. Остались только участники турнира, несколько болельщиков из числа студентов и профессор Щавелев, который прибежал совсем недавно, когда поднимали носилки с мужчиной по лестнице. «Я все видел! Какой ужас!» Он сокрушенно покачал головой. «Счастье, что бедолага выжил! Саша, как вы смогли определить, что он отравился не ядом гадюки, а белладонной?» «Эфир выдал». Пожал я плечами и повернулся к Владу, который сидел на стуле, опустив плечи, и безучастно смотрел перед собой. «Как ты, успокоился?» «Как же они могли так перепутать?» — спросил он. «Кто? Организаторы турнира. Неужели они не понимали, что из-за них мог умереть человек?» «Они здесь ни при чем», — твердо произнес я. «Кто-то намеренно вредит». «Ты думаешь, к этому приложили руку наши соперники?» Он поднял голову и взглянул на меня красными от слез глазами. «Пока не знаю, но надеюсь, что в этот раз ректор примет все меры и найдет того, кто подменил бутылек». Все замолчали, вокруг витало что-то тревожное и гнетущее. «Погодите-ка, а кто выиграл?» — подал голос парень из Волгоградской академии. «Жюри решит», — ответил Щавель. «Предлагаю подняться наверх и дождаться результатов в фойе. Вам предстоит пройти еще два испытания». Мы вышли из лаборатории и увидели Федю Размыслова, который бежал к нам навстречу. Он, как и многие другие, наблюдал за происходящим в лаборатории через экраны телевизоров. Я объяснил ему, что произошло, чтобы он тоже не винил себя в произошедшем. «Вот же гады какие! Если я только узнаю, кто это сделал, я шею ему сверну!» — выкрикнул он и потряс крепко сжатым кулаком. «Я все равно думаю на организаторов», — признался Влад. «Может, они взятку получили, чтобы победила определенная академия? Вот поэтому они другим вредят». Щавель принялся отрицать и говорить, что это невозможно, но каждый остался при своем. У меня же не было вообще никаких предположений. Результаты объявили только через полчаса. Как оказалось, все команды справились с испытанием. «Фух!» — с облегчением выдохнул Федя и помотал головой. «Я уж думал, что во всем обвинят нас и вытурят из турнира. Пусть бы только попробовали нас обвинять». Влад осмелел, в его глазах сверкала жажда мести. «Мой отец всех бы на уши поставил». Ведущий подождал, пока все порадуются и перестанут галдеть, и объявил, что испытание продолжится завтра с утра, а также сказал, что сейчас приедет полиция и начнутся разбирательства. Всем, кто находился в лаборатории, рекомендовали остаться в академии и ждать приезда имперцев, чтобы дать показания. Полиция приехала только через час, охрана академии никого не выпускала, поэтому было много недовольных. Мы же с Владом и Федей просто просидели в столовой. Поварих уже не было, как и еды, зато работали автоматы со сладкими напитками и фруктово-ореховыми батончиками. Когда очередь дошла до нас, наступил вечер. Мы рассказали все, что знали, и продиктовали номера телефонов, на тот случай, если у полицейских снова возникнут вопросы. «Как думаете, они смогут найти виновных?» — спросил Влад, когда мы вышли на улицу. «Надеюсь, что это так», — проговорил я. «Все-таки столько людей было в академии. Наверняка кто-нибудь что-нибудь видел. Надо их только найти». Мы попрощались и разошлись. Завтра с 8 утра испытания продолжатся, поэтому я сразу поехал домой и лег спать. Утром мы снова собрались в фойе Академии. Ведущий объявил о следующем испытании. Суть была та же, только вместо яда давали название болезни. Я, как и в прошлый раз, все очень подробно расписал и отправил с курьером в оранжерею, где ждал от меня информацию Федя. На этот раз все прошло хорошо и без драмы. У двух команд выявили серьезные ошибки в готовых лекарствах, поэтому победили мы и Волгоградская Академия, в составе которой была Жанна. После того случая она предпочитала держаться на расстоянии и правильно делала. Осталось третье испытание этого этапа. Пока мы шли вровень с Волгоградской академией. После третьего испытания будет ясно, кто станет золотым призером командного испытания. Если раньше я по этому поводу совсем не волновался и был уверен, что у нас все получится, то теперь, когда я знаю, что рядом вертится недоброжелатель, такой уверенности не было. «Нам надо все проверять и перепроверять по несколько раз», — — сказал я Феде и Владу, когда в перерыве мы встретились в столовой. «Ты думаешь, это кто-то из наших соперников подложил другой яд?» — шепотом спросил Влад и настороженно огляделся. «А кто еще?» — ответил за меня Федя. «Кто-то очень хочет выиграть и видит в нас сильных соперников». «Я не был уверен, что это так. Возможно, кто-то намеренно вредит мне, и турнир здесь совсем ни при чем». Мы плотно пообедали и вернулись в фойе, ожидая, когда ведущий объявит о третьем испытании. «Как думаете, что это будет?» — спросил Влад. «Наверняка снова какая-то болезнь», — махнул рукой Федя. «Все-таки мы аптекари и должны лучше всего разбираться в создании лекарств для различных болезней». Я увидел, как из толпы зрителей помахал рукой Сеня. Рядом с ним стояли Ваня и Аурика. Сеня говорил, что сегодня после испытания поедет в поместье заниматься моноросами. «Может, съездить с ним? Заодно проведу и Зоркова. Интересно, как он там? Надеюсь, не сильно замерз, ведь в нашей Анобласти намного меньше энергии, чем в Тверской. Поэтому климат под куполом не сильно отличается от того, что снаружи». Вскоре появился ведущий. «Дорогие друзья, мы продолжаем!» — прокричал он, и зрители податливо откликнулись радостным улюлюканьем и аплодисментами. «Пришла пора провести последнее на сегодня испытание. Внимание, команды! Представьте следующую ситуацию. В городе вспыхнула эпидемия неизвестного заболевания. Вы, команды, выступаете в роли экстренного аптекарского штаба. Ваша задача — за полчаса выработать план реагирования на эпидемию, используя знания и ресурсы, информацию о которых вы получите, когда зайдете в аудиторию под номером 2. Выигрывает та команда, которая наиболее подробно и правильно пишет свои действия и составит план. Итак, 3, 2, 1, старт!» Команды ринулись справа, туда, где находилась аудитория под номером 2. Мы зашли последними. В центре аудитории стояли 4 стола, на которых были коробки с эмблемой Академии. Влад первым подошел к нашей и открыл крышку. «Так, что тут у нас?» Он вытащил скрепленные листы бумаги и карточки с названием лекарств. «А вот и наше задание». Он раскрыл листы. «Читай вслух», — попросил Федя. «Хорошо». Откашлившись, он принялся четко и выразительно читать. «В городе началась вспышка гриппоподобного вируса Z. Симптомы — высокая температура, сильная слабость, кашель, ломота в теле, сыпь, воспаление суставов. Передается воздушно-капельным путем. Особо тяжелое течение болезни наблюдается у пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями». «По-моему, ничего сложного», — пожал плечами Федя. «Уж с гриппом мы справимся». «Погоди, это еще не все», — осадил его Влад и продолжил читать. «Особенности ситуации. Население 50 тысяч человек. Маски и перчатки в дефиците. Большинство жаропонижающих ограничено в запасах. Есть небольшой запас противовирусных средств. В аптеках ажиотаж и очереди. Есть волонтеры, готовые помочь с доставкой лекарств». «Вот это напрягает», — недовольно сморщился Федя. «Что именно?» — уточнил я, забрав листы у Влада и еще раз пробежался взглядом. «Во всем дефицит. В масках, жаропонижающих, противовирусных». «Ерунда», — отмахнулся Влад. «Если страдают дети и пожилые, то они в первую очередь должны получить помощь. Остальные по остаточному принципу. Надо как-то разрулить очереди в аптеках», — добавил он. «Не зря это прописано в особенностях. Мы просто их закроем», — ответил я. «Что это за решение такое?» — недоверчиво покосился Влад. «Это может усугубить ситуацию. А если сердечнику понадобятся капли или ребенку противорвотное? Вот для этих случаев у нас есть волонтеры, готовые помочь с доставкой лекарств». Я прочел и ткнул пальцем в последний пункт. «Также мы можем составить список первоочередных лекарств. Например, сердечник получит в ближайшее время свое лекарство, а вот мадам, заказавшая витаминный комплекс, может подождать». «Да, верно», — одобрил Федя. «Таким образом, мы еще уберем тех, кто покупает лекарства на будущее, на всякий случай. По заданию у нас мало лекарств, поэтому их получат лишь те, кому они нужны прямо сейчас». «Так и запишем». Влад вытащил из коробки ручку, чистые листы и принялся писать нашу стратегию. Федя забрал у меня листы и тоже пробежался взглядом по заданию. «Смотрите, здесь еще указано, что маски и перчатки в дефиците. Думаю, нам надо проработать каждый пункт. Что с этим делаем?» Раздаем только тем, кто взаимодействует с больными, чтобы дальше не распространить инфекцию. Лекарям, аптекарям и волонтерам». Задумавшись на мгновение, ответил я. Тут Влад прислушался к обсуждению соседней команды и шепнул нам. «У них другая ситуация. Какой-то ротавирус и плохая вода». «Хорошо, а что нам попался грипп? Легкотня!» С довольным видом ответил Федя. Когда мы определились с первоочередными проблемами, то для большего объема ответа решили составить инструкцию для населения во время эпидемии. Для этого расписали профилактические меры, для того, чтобы укрепить иммунитет и не подцепить болезнь. Прописали правила посещения многолюдных мест, особенности общения с больными родными, а также перечислили, как облегчить состояние больного в домашних условиях. Затем мы прописали даже, каким образом должно осуществляться взаимодействие больных с лекарями и волонтерами. Также я предложил составить перечень лекарств, которые помогут при лечении этого заболевания. Влад под диктовку все записал. Короче, списали все выданные листы и остались очень довольны своей работой. Мы не заметили, как прошли полчаса. Когда Влад дописал последнее лекарство, изобретенное Филатовыми, но продающееся в аптеках вассалов, прозвучал гудок. Время закончилось. Мы сложили все свои коробки и прошли в фойе. Там у стены со стендами за длинным столом, накрытым красной бархатной скатертью, сидели члены жюри. «Пришло время презентации своей стратегии и плана!» — прокричал ведущий. «Я нарочно не сказал вам об этом с самого начала. Хотел сделать сюрприз. Своего рода вишенка на торте». Он расплылся в довольной улыбке и стал похож на злодея, сделавшего какую-то гадость и получившего от этого невероятное удовольствие. «А что это значит?» — спросил студент с длинной челкой. По-моему, он из Петербургской академии. «Каждый по очереди должен выступить перед членами жюри, а также перед зрителями и телезрителями. На вас будет любоваться вся империя». «Я не пойду», — прошептал Влад. «Я боюсь выступать. Начну заикаться и путаться в словах, только опозорюсь. А я считаю, что пойти должен Саша». Федя многозначительно посмотрел на меня. «Ты ведущий маг нашей команды, тебе и отдуваться». «Ну ладно, я не против», — пожал плечами. «Не понимаю, что в этом такого сложного. Лично я не боялся выступлений. Тем более это совсем легкое задание, в котором не потребовалось использовать мои способности, а только знания, полученные во время обучения». «Приглашаем выступить команду Красноярской магической академии!» — прокричал ведущий. Послышались одиночные хлопки. Вперед вышел высокий худощавый парень с большим горбатым носом. Сгорбившись, будто на него повесили тяжелый груз, он начал говорить. «Нам попалась осенняя волна игроскопии. Мы решили, что нужно ввести карантин». Он уткнулся в записи и принялся читать. Иногда он говорил так тихо, что вмешивался ведущий и просил повторить. Вскоре он просто сунул ему свой микрофон и велел говорить в него. Жюри молча выслушали, делая пометки в своих блокнотах. Следом за парнем вышла Жанна. Их команде попался гастроэнтерит с сыпью. «Как хорошо, что у нас грипп», — прошептал Влад и потер руки. «Похоже, мы займем первое место». После Жанны вышел представитель Красноярской академии с эпидемией необычного герпеса, который поражал глаза и передавался воздушно-капельным путем. У меня возникли сомнения, как будто наше задание выбивалось и было слишком легким. «Осталась последняя команда!» — прокричал ведущий. «Прошу, ММА!» Федя похлопал меня по плечу. Я вышел вперед и повернулся к жюри. «Нам попалось заболевание гриппоподобный вирус Z». «Какой еще Z?» — прервал меня один из жюри. Пожилой плешивый мужчина с пигментными пятнами на макушке. «У меня записано, что для ММА подготовили вспышку контагиозных бородавок». Остальные члены жюри закивали. Я обернулся к своей команде. На них лица не было. Похоже, нам опять подложили ловушку. «Кислота, раствори того, кто это сделал. Как же мне теперь быть?»